Глава 8. То, как мы возвращались в город, как меня облачили, подготовив целое торжественное шествие, нисколько не было похоже на хоть что-либо мною увиденное. Огромной длины пьедестал, покрытый шелками, позолотой, весящий не менее десятка тонн, ждал нас с отрядом инквизиции. Тысяча сильнейших дроу и столько же воинов церкви охраняли выбранное ветерком место, где специально для меня из бревен, драгоценных металлов лучшие кузнецы и мастера Вавилона под надзором тайной полиции подготовили переносной дом. Нет, скорее, премиальную, сияющую в свете солнца, переносную гробницу. Массивные бревна с руническими фресками использовались для поднятия и переноски этого творения. Выгравированные на колоннах и позолоченных блоках картины прошлого казались обычными элементами декора, но вмещали в себя оборонительные заклинания, выполненные лучшими магами города. Даже шелковые нити, что прикрывали вход у окна гробницы, казались сотканными из маленьких блестящих алмазов. Глядя в окно снаружи, я видел лишь белую непроглядную стену, за которой невозможно разглядеть хоть что-то. Но стоило мне оказаться внутри, как все резко менялось, словно и нет никаких шелков на окнах и дверях. Обзору ничего не препятствовало. «Возвращение Бога должно быть божественным во всех смыслах этого слова», произнесла Аора, что, как и я, пребывала в легком недоумении. Ее удивление разделяли все ко мне приближенные, занимавшие в армии высшие чины. Мы все знали о проблемах страны. Подобная роскошь в час чумы и войны непозволительна даже для императора. Так зачем ветерок все это устроила? Вернее, как она смогла это сделать? Разношерстная лизоблюдская аристократия, та, что прибилась к нам у эльфов, потом хвостиком увязалась во время похода, пуская слюни, как и ранее, продолжая лить восторженные речи. Большинство из них до последнего времени специально медлили, отправляя мелкие отряды в разные стороны страны. Ждали, чем все закончится. Вознося молитвы и восхваляя меня, они пытались уберечь себя от гнева тех, кто со мной ногами прошел всю страну, выиграл две тяжелейшие битвы и шел в последний, решающий бой. Хотя, не мне их судить. Будь я мелкой знатью, такой же шестеренкой внутри огромного механизма под названием «Империя», наверное, поступил бы так же. Облачившись в дорогие одеяния, исполняя требования облачка и аоры, вступаю сначала на спину павшего на четвереньки легиона, затем четырехрукого, и только после этого ступаю на первую из золотых ступеней. Ситуация омерзительная, меня от подобного корежило, но все, включая падшего ангела Зауриэля, были в восторге. По слухам в армии, всех из моего окружения уже также стали причислять к богам из-за их силы. И то, как я, ступая по ним, поднимался на возведенный в мою честь монумент, лишь в очередной раз доказывало мою исключительность. «Извините». Сверху вниз взглянул на поднявшихся товарищей, рукой откинув в сторонку плащ, с изяществом и оточенной в тренировках перед зеркалом фразой произношу: «В Вавилон!» 500 темных слуг бесформенными тенями сползают под трон, обретают человеческий лик и синхронностью, недоступной живым, отрывают громадную постройку от земли. Не было покачиваний, тряски, как и не слышно было топот многочисленных ног. Передвижная гробница, спереди и сзади окруженная длинными колоннами вооруженных существ, двинулась в сторону города. Через лес, к пустынным, усеянным камнями полям, за которыми находился он, величайший и, скорее всего, самый большой город на планете. Город Вавилон. Стена его высотой не ниже девятиэтажного дома, а над ними башни. Подобные фигуре ладьи на шахматной доске идеально симметричны, как одна, башни-близнецы, на которых уместится не просто баллиста, а с десяток развернутых гигантских трибушет. Гигантизм города, погоня за высотами и масштабностью поразила меня в самое сердце. А ведь там за стеной было строение, что в два, нет, в три раза выше стены. Дворец императора. Мой дворец. Виды на сотни троп открывались мне с возвышенности. Все они, как ручьи, сходились к руслу реки, широкой и красивой дороги. Вдоль нее даже на камнях росли цветы. Украшая усыпанными камнем поля, возвышались редкие сильные деревья. Глядя на все это, на одно огромное чудо, названное Великим Вавилоном, сердце мое трепетало. А я, не в силе сдержать эмоции, едва не пустил слезу. Холодный ветер, тронув белоснежные тюли окна, остудил лицо. Мои щеки горели, я возбужден, я счастлив. Заметив нас, стражи на стенах приходят в движение. Знамена над башнями меняются. Старые полотна с гербами имперских семей и семьями тех, кто им служил, припуск... Старые полотна с гербами имперских семей и семьями тех, кто им служил, приспускаются, после чего на самый высокий флагшток вывешивается оно, мое новое знамя. Никаких капель, символизирующих и напоминающих об эсфее, никаких драконов, птиц и животных, только золотая буква «М» на красном, как огонь, фоне. Войско спокойно приближалось к главной дороге, к вратам, встречающей стражи, которые сегодня стояли исключительно аристократы в своих парадных одеяниях. Подвесной мост был опущен, а дерево, из коего он выполнен, свежевыкрашено в белый. Командуя парадом стражи, что в числе сотни стояло у въезда с выставленными в небо пиками, к нам выходит возрастной усатый дядька. Шлема нет, потому я вижу его изуродованное шрамами лицо, левый, белый и выбитый глаз. Ударив себя стальной перчаткой в нагрудник, набрав воздух в легкие, тот басом произносит: «Слава нашему богу императору Матфиему! Слава спасителю и защитнику рода человече! Слава ему! Слава! Слава! Слава!» В один голос произносят сотни стражников, после чего моя передвижная гробница начинает движение внутрь. Слышатся фанфары, слева и справа от дороги музыканты, еще чуть ближе оцепление тысячи стражников, охраняя дорогу, сдерживают горожан. Я вижу первые дома и людей, толпы людей, десятки тысяч. Один на одном они заняли крыши, лестницы, окна всех глядевших на дорогу домов были забиты десятками лиц. Впервые в этом мире я видел столько людей одновременно. И все они были счастливы. Махали флагами, кидали под ноги солдатам цветы, они пели и кричали хвалебные оды в нашу сторону. От увиденного, что творится на улице, мне стало тяжко и неспокойно на душе. Многие жители наверняка думают, что пришел спаситель, тот, кто разом решит все их проблемы, разом победит голод, болезни, коррупцию, завершит все войны и принесет рай на землю обетованную. Под их смех, радостные овации и улыбки мне стало страшно. Мне стало страшно, ведь я знал, что не смогу оправдать всех их ожиданий. Не смогу по достоинству отплатить за добрые слова и те эмоции, которыми они делились со всеми нами. Я ощущал изменения, даже мертвые слуги, оскверненные и очерненные души, вечно мрачные и жаждущие чужих страданий, смогли ощутить все то тепло, исходящее от местных. Их внешний вид, серость и угрюмость стали более яркими, слуги не стали белыми и пушистыми, не посветлели вмиг. Но тоже испытали эмоции, внутреннее удовлетворение от происходящего. Более эмоциональными оказались мои серые ангелы. Распетушились, спустились с небес на землю, распустили крылья, улыбками своими идеальными отвечали на овации. Они махали жителям, подбирая с пола цветы, набирали букеты, с коими продолжали свой путь. Они были рады, в первую очередь, тому, что еще живы. Если даже реинкарнации вели себя не так, как обычно, то чего уж говорить о живых. Простые солдаты из рода зверей и человечи, особенно те, кто прошел со мной пару серьезных битв, задрав носы, уже успели обзавестись на головах цветочными венками. И их потрепанные знамена собирали на себе особое внимание, и те, кто пришел к нам только после битв, ревнительно поглядывали в их стороны. Да, их тоже славили как победителей, пришедших с богом-императором, вот только внутри себя, в душе они оставались теми, кем и были, запоздавшим подкреплением. Сидя внутри своей золотой клетки, я видел всех, а меня никто. Оглядывая длинные улицы, нескончаемые потоки, толпы людей, все закидывающих и закидывающих нас цветами, не без иронии улыбнулся. Вспомнил те каменные, пустые поля вокруг. Возможно, когда-то на них росли эти самые цветы. Так, около часа наша торжественная процессия по широкой улице приближалась к стенам следующего невероятно высокого строения. То была очередная стена, сраставшаяся в дальнейшем с домами и постройками, возвышавшимися над первым кругом города. Именно здесь, на этой черте, заканчивалась та массовка провожавших нас горожан, и начиналась скромная, встречающая своей роскошью и красотой, феодальная цивилизация. Лорды и их прислуга — люди знатных и уважаемых профессий. Все одеты в строгом стиле, с прическами, личной стражей, женами, детьми и помощниками. В отличие от крестьян, игнорировавших моих слуг, данные индивиды внимательно и пристально оглядывали все, что только могли. Они улыбались, но истинные эмоции и чувства держали под своими фальшивыми гримасами. Попав в область их обитания, все, включая моих приспешников, ощутили изменения в ауре этого места. При свете солнца местные роскошные и визуально красивые строения откидывали неприятные глазу холодные и зловещие тени. Редкий герой захочет прятаться в тени, как редкий злодей решится из нее выйти. Пытаясь вспомнить, где я это слышал, не обращая внимания на редкие выкрики самых требовательных аристократов, взывавших появиться на публике, дожидаюсь, когда мы наконец-то достигнем дворца и места, где всех нас уже заждалась она. «Бог император Матвеем!» Преклонив колено, у врат высотой 6 метров, ведущих во дворец, встречает нас ветерок. «Благодарю за то, что снизошли к нам, позволили вновь воочию лицезреть ваше величие!» Далее в дело вступает посвященная во все эти церемониальные мелочи Аора и Люси. Сначала, в знак уважения, белохвостая лисица-императрица отворяет для дроу шелковые двери, дает старшей зайти. После сама Аора протягивает мне руку с просьбой подняться. Чувствуя себя не императором, а куклой, молча делаю, что мне велят, наконец-то выхожу с дроу за пределы своей комнатки. В этот раз мне повезло. К трону вместо спин моей свиты были приставлены золотые ступени. Возвышаясь над всеми встречавшими верхами мира сего, что опустились на колени, я забыл, что должен был сказать. Слишком много эмоций испытал во время дороги. Переволновался, и теперь вместо запланированной речи императора могло начаться блеяние барана. Пиздец. Император. Заняв место, подле сестры склоняется Заря. «Прошу о милости, коль волнует вас, что говорите. Все и каждый из присутствующих исполнят вашу волю, даже если ради этого придется расстаться с жизнью». «Фух, Заря умничка. Твои действия и слова выиграли мне целую спасительную минуту, помогли прийти в себя и что-нибудь придумать». «Прекрасный прием. Цветок божественных ветров, и вы, мои верные слуги, тяжкое бремя пало на ваши плечи. Но вы вынесли его, дождались». Взглядом своим я цепляюсь за одну длинноухую, очень эротичную и симпатичную зайку, что лицом своим и фигуркой так сильно напоминала мне Мурку. Наши взгляды пересеклись. Крольчиха испуганно взглядом уткнулась в пол, опустив уши в очередной раз, напомнив мне, что сейчас не до игр в гляделки. «Дети мои!» Подняв руки, словно батюшка в церкви, придаю голосу хрипоты и повелеваю. «Поднимитесь с колен, покажите мне то, что было сотворено в мое отсутствие. Я хочу знать, хочу видеть, чего вы смогли добиться, обретя наследие, доставшееся от предков». Последние слова мои оказались лишними. Кроме самодовольных дриад, все придворные, включая стражников, внезапно затряслись в страхе. Все побледнели в лице, стали еще более закрепощенными. Не такими, как я видел главную элиту страны. Руки и ноги их тряслись, какой-то важный старик с лисьим хвостом буквально повис на крепких руках окружавших его лисиц. Подобное ощущалось и со стороны представителей дроу, скролли. Смуглокожие, косясь друг на друга, не поднимали глаз, в надежде, что к ним не обратятся. Ушастые, коих во дворце больше всего, так и вовсе потихоньку пятясь, пытались спрятаться за спинами друг друга. По сравнению со всеми ими, именно эта молодая кроля, чья талия была в форме височных часов, вела себя достойнее других. Решительная, сильная, с набором тайн за спиной, но, блять, у кого из нас нет скелета в шкафу? Может, это она и есть новая наследница и... «Бог император, имя мне...» «Джульетта». Вспомнив, случайно произнес ее имя вслух и перебил собеседницу. «Ёп, так же не принято, это ведь не по этикету кого-то перебивать». Взглянув на кроли, увидев в глазах ее изменения и нерешительность, попытался успокоить. «Я знаю, кто ты». В глазах крольчихи словно свет выключили и перевернули мир. Лицо стало полностью безэмоциональным, уши просто рухнули, и голова склонилась в поклоне. «Ха, черт, точно, я ж император, бог, возможно, она рада тому, что я лично знаю о ней, знаю ее имя». Поэтому она так растеряна, хотя должна была догадаться, что я хотя бы поинтересуюсь у двух других императриц о том, как зовут третью. На миг мне показалось, что слезы радости потекли по лицу Джульетты. Пытаясь скрыть их от меня, девушка еще ниже опустила голову. «Дуреха, ну зачем так позориться при других семьях? Ты ж императрица, занимаешь пост усопшей матери». Понимаю, рана еще болит, но все ж, ты новая императрица. И потом вовек не оправдаешься, прославешь плаксой и размазнёй. В качестве доброй воли, памяти о вашей прародительнице, я помогу тебе защитить твое доброе имя. Решительным шагом, приблизившись к той, от шагов моих крольчонок вся сжалась, стала рыдать еще сильнее. «Хватит!» Рукой приобнял я ту за плечо, а после прижал к своей груди. Девушка оказалась гораздо ниже меня, прямо на пол головы, и я не смог не попытаться сыграть роль хорошего папы. Хотя папа у нее есть, может, правильнее сказать, друга семьи? «Не лей горьких слез, мы ведь только встретились». Крольчиха утихла, все, наблюдавшие за происходящим, руками схватились за открывшиеся рты. В особенности, больше других удивились именно прибывшие с Джульеттой кроли. Немая пауза повисла в воздухе, на лицах местной свиты шок, на гримасах моих женщин негодование. «Что эта сучка себе возомнила?» Читалась на лице Зари, и когда та была сделала шаг в нашу сторону, ее остановила ветерок. Пара коротких переглядок между дриадами. Недовольство Зари внезапно сменилось пониманием. Показав мне большой палец, быстрым жестом, который никто кроме меня не видел, она поддержала меня. «Фух! Простите, простите меня, бог император, я не верила, сомневалась и...» «Опять! Боже, у местных что, входят в привычку плакать у меня в объятиях? Они что, совсем с ума все посходили? Или кто-то, может, рассказал всему миру, что у меня к этому слабость?» «Я все знаю, успокойся». Сам атеистом до недавнего времени был, хотелось добавить, да только в ситуации, когда это говорит местный бог, может начаться полный пиздец. Посерьезнее, чем позорит себя прилюдная императрица. «Император, вы знаете? Неужели вы не будете ее наказывать? Я не понимаю». Проговорила одна из крупных женщин-кроли, за спиной которой прятались все другие. О, верующая нашлась. Глядя и сравнивая рыдающую в моих объятиях и эту здоровячку с лицом старшей, самой праведной и послушной из дочерей сразу прикинул. Наследница на трон ревнует к самой прогрессивной и умной из дочерей, назначенной матерью наследницы не за старшинство, а за заслуги. Да, такие праведники, за душой коих много грязного белья, раздражают больше всего. «Кто без греха, пусть кинет в меня камень». Взглядом, наполненным недовольством, прижимая к себе бедную атеистку, произношу я. Все застыли, включая старшую. Так и знал.